родителей. Ролей других не знали. Запоминай земели, чайками дни, недели, точки тире. Пропели дивные трели. На-на-на-на-на-на-на. Чего-то ждут лесу беспечные дома, бездонной лодки море синее. Спросить забудет, бросит, запоминает.